«Может, не в той гавани братва якорь бросила?» — подхватил моряк. «Не на ту вершину сел орел?» Машу пока прятали за занавеской, и она сквозь щелку разглядывала бледного от волнения орла и его новых друзей, с которыми он, обидно, получал золотую звезду. «Вот это да!» — прошептали над ухом. 16 героев! Вот это свадьба! Смотри, Машка, если хоть в мыслях изменишь своему разведчику, удавлю собственными руками!» — шепнула подруга по палате. А полковник Дроздов, понимая, что и раненые, и здоровые долго будут помнить эту свадьбу, что молва о ней разлетится по всем фронтам, тыловым поселкам и городам, что искалеченные войной люди хоть немного отвлекутся от тяжких мыслей, а те, кому через день-другой снова на фронт, тоже уедут с улыбкой радости, лихорадочно вспоминая старинный свадебный обряд, но так ничего и не вспомнив, решил импровизировать. «И Курин тот, и вершина та», — солидно начал он, — «гора, как видите, самая высокая, а дом самый красивый и богатый, и люди здесь живут один другого лучше. Одной семьей живут, так что братьев и сестер у нашей горлицы много». Вдруг откуда-то сбоку к Дроздову подошла пожилая нянечка и что-то шепнула на ухо. Профессор, понимающе, кивнул и строго закончил. — Так что это... как его? — Выкуп нужен. Нянечка, поджав губы, одобрительно кивнула и незаметно отдернула китель на Дроздове. Кавалерист еще больше распушил усы, подмигнул моряку и сообщил. «Купец у нас больно привередлив, поглядеть бы товар, тем более, что есть здесь один человек», — неожиданно зазвенел его голос, — «который тоже хочет видеть. У многих из нас такого человека вообще нет, был и не стало, а у него, — кивнул он на Виктора, — есть. В общем, как этот человек скажет, так тому и быть». Дрогнувшим голосом закончил кавалерист. И тут из-за спины Виктора показалась моложавая, но рано поседевшая женщина с радостно грустными, синими-присиними глазами. Маша, как увидела ее, так и обмерла. Она сразу решила Маша. Горло перехватил спазм, а глаза наполнились слезами. Сама не понимая, почему, Маша вдруг почувствовала к этой незнакомой женщине такую беспредельную любовь, такую нежность, что захотелось броситься ей на грудь. Если бы Маша могла ходить, она бы мигом сбежала по лестнице и вдоволь наревелась на ее плече. А женщина тем временем легко поднималась по ступенькам, смотрела по сторонам, вроде бы приглядываясь к сестричкам и легко раненым девушкам. — Нет, — неожиданно певучим голосом сказала она, — здесь я нашей горлицы не вижу, так что поднимай, моряк, якорь и разворачивай корабль. — Стоп! Стоп! Стоп! — протестующе поднял руки Дроздов. А Маша чуть не рванулась вперед на своей расписной коляске. «Главная ценность этого куреня», — стрельнул он глазами в сторону кавалериста, — «в другом месте. Милости прошу». Он вопросительно посмотрел на женщину. Ирина Михайловна назвала себя мать Виктора. Кто-то распахнул дверь, и на площадку выехала бледная Маша. Ирина Михайловна как бы споткнулась. Мгновение, всего одно мгновение смотрели в глаза друг другу женщины, и чего только не было в их взгляде — требовательность, ревность, любопытство. Но вот эти чувства улетучились, и они поняли, что полюбили друг друга. Виктор давно хотел и побаивался этой встречи. Понравится ли? Лягут ли друг другу на сердце самые дорогие для него женщины? То решающее мгновение казалось ему невыносимо долгим, а когда увидел дрогнувшие губы матери и полное счастье глаза Маши, у него сразу свалился камень с души. Друзья тащили по лестнице выкуп, несколько ящиков шампанского. Оркестр наяривал Риориту. Все как-то разом засуетились, забегали, загалдели, звенела посуда, громыхали стулья, слышался смех, хлопанье пробок, а Маша и Ирина Михайловна держали друг друга за руки, и по их щекам текли слезы радости. И вдруг рассыпалась барабанная дробь. Вперед вышел человек в штатском и поднял свою единственную руку. «Товарищи!» — тихо, но очень слышно сказал он. «Как заведующий ЗАГСом Сокольнического района города Москвы, я уполномочен зарегистрировать брак между гражданином Громовым Виктором Владимировичем и гражданкой Орешниковой Марией Владиславовной». Сразу стало тихо. Оркестр не к месту грянул свадебный марш, но тут же осекся. «Прошу жениха и невесту к столу». Виктор бережно подвез коляску с Машей к стоящему посреди зала столику. Учитывая необычные обстоятельства, а также то, что команда героев буквально похитила меня из здания ЗАГСа, я буду краток и задам всего один вопрос. Гражданин Громов, согласны ли вы взять в жены гражданку Орешникову? Виктор сглотнул ставший вдруг плотным воздух и сипло ответил «да». «Гражданка Орешникова, согласны ли вы стать женой гражданина Громова?» Маша зажмурилась, уняла разбушевавшееся сердце и неожиданно для себя не сказала, а чуть ли не пропела. «Да, согласна. Давно согласна». Зал так и грохнул от смеха. «От имени Российской Советской Федеративной Республики объявляю вас мужем и женой. Прошу расписаться в книге. Согласно желанию невесты, теперь она будет носить фамилию мужа. Ура, товарищи!» — нарушил церемониал заведующий ЗАГСом. «Наше дело правое! Мы победим!» Взмахнул он пустым рукавом и крепко обнял молодоженов. «Ура!» — разнеслось по этажам госпиталя. Звенели трубы, ухал барабан, сверкало золото орденов. Дамы приглашали кавалеров, кавалеры приглашали дам. Одни отплясывали фокстрот по всем правилам бальных танцев, другие неловко топтались, опираясь на костыли. Развивались пустые рукава, плескались пустые штанины, но лица были отрешенно веселые, счастливые, а если и проскальзывала грусть, то только от того, что они не на месте жениха и невесты. А молодые сидели во главе длинного стола и послушно целовались под крики «Горько!». Они до сих пор не верили происходящему. Ирина Михайловна озабоченно беседовала с Дроздовым. Она настаивала, чтобы Машу отпустили домой, а перед самыми родами забрали снова. На что профессор рассудительно замечал, что Маше необходимо постоянное медицинское наблюдение. Предстоит немало хлопот с ногой, но если Ирина Михайловна хочет, может ходить сюда хоть каждый день. Моряк пришвартовался к хорошенькой медсестре, и так ее закружил, что та, полузакрыв глаза, буквально обвисла на его руках и готова была плыть куда угодно, хоть на самое дно Баренцева моря. Летчик увлеченно показывал на руках, как сбил своего 20-го мессера. Казак старательно выполнял роль тамады и следил, чтобы даже безруким кто-нибудь подносил бокал шампанского или чарку московской. И тут слово попросил профессор Дроздов. «Друзья мои», — откашлившись, начал он, — «я здесь самый старый», — зал протестующе загудел. «Да-да», — поднял он руку, — «самый старый и самый мудрый». И солдатский стаж солидный — это ведь моя пятая война. Был на империалистической, был на гражданской, утопал в пыли Халкингола, мерз в лесах Финляндии, а теперь вот ломаю отечественную. И начинал я не врачом, а лихим кавалеристом. Совсем юнцом мечтал о таких же вот усах, — кивнул он на казака. Так что... «Послушайте старого солдата». Война — это дрянь, это противоестественное состояние человеческого духа. Скудеют нивы, уходят в землю лучшие из лучших.